Артур. Артур начал писать более профессионально. По мере того, как он наращивал литературную мускулатуру, его рассказы вырастали в романы, и действие лучших из них, естественно, помещалось в героическом XIV веке. Каждая страница очередного опуса, разумеется, прочитывалась Туи вслух после ужина, а завершенный текст отсылался мам для редакторских замечаний. Артур, кроме того, обзавелся секретарем и чтецом. Альфред Вуд, учитель Портсмутской школы, компетентный, тактично сдержанный человек с честным лицом фармацевта, а к тому же спортсмен в чем угодно и с весьма недурным ударом в крикете. Однако средства к жизни Артуру все еще пока давала медицина, а если он хотел преуспеть в своей профессии, настало время для специализации. Он во всех аспектах своей жизни всегда гордился тщательным анализом вариантов, а потому не потребовалось голоса духа или подпрыгнувшего в воздух столика, чтобы указать его будущую специальность – офтальмолог. Не в его натуре было ходить вокруг да около или отступать, и он сразу определил, где лучше всего стажироваться. «Вена?» – повторила Туи с недоумением, – потому что она никогда еще не покидала Англии. Был ноябрь, приближалась зима, малютка Мэри начинала ходить, если ее держали за пояс. «Когда мы уедем?» «Немедленно», — ответил Артур. И Туи, умница, просто отложила рукоделие. «Значит, мне надо поторопиться». Они продали практику, оставили Мэри с миссис Хокинс и отбыли в Вену на 6 месяцев. Артур записался на курс глазных лекций в Кракенхаузе, но быстро обнаружил, что немецкий, выученный во время прогулок между 2 австрийскими школьниками, чья фразеология чаще была плебейской, не слишком годится для стремительных наставлений, уснащенных специальной терминологией. Впрочем, австрийская зима обеспечивала прекрасное катание на коньках, а Вена — превосходные пирожные. Артур даже состряпал короткий роман «Проделки Раффлса Хоу», который оплатил их венские расходы. Однако 2 месяца спустя он высказал мнение, что специализироваться ему, пожалуй, лучше в Лондоне. Туи откликнулась на это изменение в планах с обычной своей покладистостью и энергией. Они вернулись через Париж, где Артур умудрился несколько дней постажироваться у Лендлта. Таким образом, получив возможность указывать, что он прошел стажировку в 2 странах, Артур открыл приемную на Девоншир-Плейс, был принят в члены офтальмологического общества и начал ждать пациентов. Он также надеялся получать работу от светил профессии, которые часто были слишком заняты, чтобы самим заниматься определением рефракций. Некоторые считали это неблагородной тратой времени, однако Артур полагал себя компетентным в этой области и твердо рассчитывал на наплыв работы в самом ближайшем будущем. Приемная на Девоншир-Плейс состояла из комнаты для ожидания и консультационного кабинета. Однако несколько недель спустя он уже начал пошучивать, что это просто 2 комнаты для ожидания и что ожиданием занимается он, Артур. Не терпя безделия, он садился за стол и писал. Теперь он поднаторел в литературной игре и обратился к одному из нынешних ее прельщений — журнальной билетристике. Артур любил решать задачи, а задача была следующей. Журналы печатали 2 рода прозы. Либо произведения с продолжениями, которые приковывали интерес читателей из недели в неделю, из месяца в месяц, либо самостоятельные одномерные рассказы. Беда рассказов заключалась в том, что чаще они не предлагали вам материала, чтобы хорошенько вгрызться. Беда продолжений заключалась в том, что стоило пропустить номер, и вы теряли нить интриги. Приложив свой практичный ум к решению этой задачи, Артур представил себе объединение достоинств этих 2 жанров. Серию рассказов, каждый законченный, однако со сквозными персонажами, уже завоевавшими читательские симпатии или неодобрение. Следовательно, ему необходим центральный персонаж, которому постоянно выпадают разнообразные приключения. Совершенно очевидно, тут подходят мало какие профессии. Размышляя над этой задачей на Devonshire Place, он начал прикидывать, а не сочинил ли он уже подходящего кандидата. Пара его не имевших успеха романов включала сыщика-консультанта, протагонистом которому послужил Джозеф Белл, хирург Эдинбургской больницы. Проницательнейшая наблюдательность, за которой следуют острейшие дедуктивные выводы, вот ключ не только к медицинским диагнозам, но и криминалистическим. Своему сыщику Артур первоначально дал имя Шеридан Хоуп, но имя это казалось не слишком подходящим, и в процессе сочинения рассказов Шеридан Хоуп изменился сначала в Шерингфорда Холмса, а затем, неизбежно, как это представлялось впоследствии, в Шерлока Холмса. Джордж. Письма и мистификации продолжались. Воззвание Сапурджи к совести преступников, казалось, только подстрекнуло их. Газеты теперь извещали, что дом священника — меблированные комнаты, предлагающие самые низкие цены, что это скотобойня, что оттуда по заказу можно получить бесплатные образчики дамских корсетов. Джордж якобы заделался окулистом, он, кроме того, предлагает бесплатные юридические советы и имеет лицензию заказывать билеты и гостиницы для путешественников по Индии и Дальнему Востоку. Доставляемого угля хватило бы и на броненосец. Доставляются энциклопедии вместе с живыми гусями. Невозможно вечно оставаться в подобном нервном напряжении, и мало-помалу обитатели дома начинают ощущать преследование как привычную рутину. С рассветом участок осматривается, доставки отсылаются обратно, разочарованным искателям мифических услуг даются объяснения, а Шарлотта даже достигла совершенства в умиротворении священников, вызванных из дальних графств отчаянными просьбами о незамедлительной помощи. Джордж окончил Мейсон-колледж и теперь принят стажером в бирмингемскую юридическую фирму. Каждое утро, садясь в поезд, он чувствует себя виноватым, оставляя своих близких на произвол судьбы, однако вечер не приносит облегчения, а всего лишь другую тревогу. К тому же, с точки зрения Джорджа, его отец реагирует на кризис очень странно, читает ему короткие лекции о том, что парсы всегда выделялись британцами. В результате Джордж узнает, что самым первым индийским путешественником в Англии был парс, что первым индийцем, изучавшим христианское богословие в британском университете, был парс, как и первый индийский студент в Оксфорде, а позднее и первая студентка, как и первый индиец, представленный ко двору, а позднее и первая индийская женщина. Первый индиец, принятый на индийскую государственную службу, был парс. Сапурджи рассказывает Джорджу о врачах и адвокатах, получавших образование в Британии, о парсийской благотворительности во время ирландского голода, а позже – помощи страдающим фабричным рабочим Ланкашира. Он даже рассказывает Джорджу про первую индийскую крикетную команду, игравшую в городах Англии. Все до единого ее члены были парсами. Но крикет ни в малейшей степени не интересует Джорджа, и стратегия отца не столько поддерживает его, сколько приводит в отчаяние. Когда семье предлагается выпить тост за второго парсийского члена парламента Мунчерджи Пхоунаги от избирательного округа Норт-Ист Бентнал-Грин, Джордж ловит себя на чуть не произнесенном вслух постыдном сарказме. Почему бы не написать новоизбранному члену парламента и не попросить, чтобы он помог воспрепятствовать доставкам угля, энциклопедий и живых гусей? Сапурджи больше заботят письма, чем доставки. Все больше они выглядят излияниями религиозного маньяка. Подписаны они Богом, Вельзевулом, дьяволом. Пишущий утверждает, что он навеки погибает в аду или же истово желает оказаться там. Когда мания начинает обретать агрессивный характер, священника охватывает страх за свою семью. «Клянусь Богом, что скоро я убью Джорджа и Далджи!» «Да поразит меня Господь смертью, если резня и кровопролитие замедлятся!» «Я сойду в ад, осыпая проклятиями вас всех, и встречу вас там в Божий срок!» «Близится конец вашего времени на этой земле, и я, избранное Богом, таковое орудие!» После двух с лишним лет этого преследования Сапурджи решает вновь обратиться к главному констеблю. Он излагает в письме все происходящее, прилагает образчики писем, почтительно указывает на то, что теперь прямо выражается намерение убивать, и просит полицию защитить невинную семью от этих угроз. В ответе капитана Энсона просьба игнорируется. Вместо того он пишет: «Я не говорю, что мне известно имя нарушителя, хотя у меня есть особые подозрения. Я предпочту держать эти подозрения при себе, пока не получу возможности доказать их, и надеюсь обеспечить нарушителю дозу тюремного заключения. Хотя, видимо, прилагалось большое старание по возможности избегать всего, что могло бы составить серьезное нарушение закона, пишущий письма раза три все-таки зашел слишком далеко и сделал себя повинным для более серьезной кары. Я не сомневаюсь, что нарушитель будет опознан». Сапурджи дает сыну прочесть это письмо и спрашивает его мнение. «С одной стороны, — говорит Джордж, — главный констебль утверждает, что автор писем и мистификаций ловко использует свои знания законов, чтобы избегать реального их нарушения. С другой стороны, он как будто считает, что явные проступки, караемые тюремным заключением, уже совершены. И значит, нарушитель вовсе не так ловок и умен». Он умолкает и смотрит на отца. «Разумеется, он подразумевает меня. Он верил, что я взял ключ, а теперь он верит, что эти письма пишу я. Он знает, что я изучаю законы. Намек совершенно ясен. Я думаю, если сказать честно, отец, главный констебль может быть куда опаснее для меня, чем автор писем». Сапурджи не так уверен. Один угрожает тюремным заключением, другой — смертью. Он обнаруживает, что ему трудно не допустить в свои мысли горечи против главного констебля. Он все еще не показал Джорджу худшие из писем. Неужто Энсон вправду верит, будто их написал Джордж? Если так, хотел бы он знать, где тут преступление. Написать самому себе анонимное письмо с угрозой убить себя. Днем и ночью он тревожится за своего первенца. Он плохо спит и часто вскакивает с постели, судорожно и совершенно излишне проверяя, заперта ли входная дверь. В декабре 1895 года в Блэкпулской газете появляется объявление о распродаже всей обстановки их дома с публичного аукциона. Низшие цены ни на один лот заявлены не будут, так как священник и его супруга торопятся распродать свое имущество до своего неотложного отъезда в Бомбей. Блэкпул находится минимум в 100 милях по прямой. Сапурджи чудится, как эти преследования охватывают всю страну. Блэкпул, возможно, только начало, а дальше последуют Эдинбург, Ньюкасл, Лондон, а далее Париж, Москва, Тимбукту, почему бы и нет. а затем, столько же внезапно, как и начались, преследования прекращаются. Ни писем, ни доставок ненужных товаров, ни фальшивых объявлений, ни рассерженных братьев во Христе у дверей. День, затем неделя, затем месяц, затем 2 месяца. Все прекращается. Все прекратилось. Часть вторая, начинающаяся концом. Джордж. Месяц, в котором преследования прекратились, отмечен 20-й годовщиной назначения Сапурджи и Далджи священником прихода Грейт Уайерли. Далее следует 21-е Рождество, празднуемое в доме священника. Мод получает вышитую книжную закладку, а раз собственный экземпляр лекции о послании святого Павла к Галатам, изданных его отцом. Джордж Эстамп Сепии Светоч Мира мистера Холмана Ханта с пожеланием повесить его на стене у себя в кабинете. Джордж благодарит родителей, но легко представляет себе, что подумают старшие партнеры. Сотрудник с 2 годами стажа, которому практически доверяется лишь снимать четким почерком копии с документов, едва ли может брать на себя украшения конторы. Но клиенты ищут руководство особого рода и, увидев предлагаемое мистером Хантом, могут счесть его малоуместным. По мере того, как минуют первые месяцы Нового года, занавески каждое утро отдергиваются со все большей уверенностью, что на лужайке не появилось ничего, кроме сверкающей божьей росы, а приход почтальона больше не вызывает тревоги. Священник все чаще повторяет, что они прошли испытания огнем, и их вера в Господа помогла им выдержать эту проверку. Мод, хрупкая и благочестивая, держалась в неведении, насколько возможно. А раз, теперь крепкий и прямолинейный 16-летний паренек, знает больше и в конфиденциальном разговоре с Джорджем признается, что, по его мнению, старый метод «око за око» не имеет равных в правосудной справедливости, и если он застигнет тех, кто попробует бросать дохлых дроздов через их изгородь, он самолично свернет им шеи. У Джорджа, вопреки уверенности его родителей, нет своего кабинета в конторе Сангстера, Викери и Спейта. У него есть табурет и высокая конторка в углу, куда ковер не дотягивается, а солнечные лучи достают только по милости высокого светового люка. У него еще нет часовой цепочки с брелоками, не говоря уж о собственном собрании законов. Зато у него есть чинный котелок, приобретенный за 3 шиллинга 6 пенсов у Фентона на Грейндж-стрит, и хотя его кровать по-прежнему остается всего в 3 ярдах от отцовской, он ощущает в себе шевеление независимой жизни. Он даже свел знакомство с 2 младшими сотрудниками соседних контор. Гринуи и Стенсон, чуть старше него, как-то в обеденный перерыв повели его в пивную, где он несколько минут притворялся, будто с наслаждением пьет отвратительное кислое пиво, за которое заплатил он. На протяжении года в Мейсон-колледже Джордж почти не замечал великого города, в котором оказался. Он ощущал его только как барьер шума и толчии, отделяющий вокзал от его книг. Сказать правду, город его пугал. Но теперь он начал с ним осваиваться и испытывать к нему больше любопытства. Если мощь и энергия города его не сокрушили, то, быть может, в один прекрасный день он станет его частью. Он начинает читать про этот город. Поначалу скучная тяжеловесность. Торговцы ножевыми изделиями, и кузнецы, и плавильщики металла, затем гражданская война и чума, паровые машины и лунное общество, чартистские беспорядки. Но вот каких-то 10 с небольшим лет назад Бирмингем начинает развивать в себе современную городскую жизнь. И внезапно Джордж ощущает, что читает теперь о реальностях, о том, что имеет прямое отношение к нему. Он мучается от мысли, что мог бы присутствовать при одном из величайших моментов в существовании Бирмингема. В тот день 1887 года, когда Ее Величество заложило краеугольный камень судебного здания ее имени. И затем город впал в лихорадку строительства новых зданий и открытия новых учреждений. Центральная больница, арбитражная палата, мясной рынок. В настоящий момент изыскиваются деньги для открытия университета, планируется постройка зала трезвости и идут серьезные разговоры о том, что Бирмингем может стать центром самостоятельной епархии, а не подчиняться епископу Вустерскому. В день приезда королевы Виктории приветствовать ее вышли 500 000 человек. И как ни огромны были толпы, никаких беспорядков или несчастных случаев не произошло. Джорджа это впечатляет, но не удивляет. Считается, что большие города — это гнезда насилия, слишком перенаселенные, тогда как сельские местности отличают безмятежность и мирность. Его собственный опыт утверждает обратное. Деревня беспокойна и первобытна. А вот в городе жизнь становится упорядоченной и современной. Разумеется, Бирмингем не свободен от преступлений и порока, и неурядиц, иначе солиситор там ничего не зарабатывал бы. Однако Джорджу кажется, что человеческое поведение здесь более рационально, более подчинено закону, более цивилизовано. Из своих ежедневных поездок в город Джордж черпает и что-то серьезное, и что-то подкрепляющее. Есть путешествие, есть его цель. Именно так его научили понимать жизнь. Дома цель — царствие небесное. В конторе цель — справедливость, то есть успешный результат для вашего клиента. Но оба путешествия осложнены развилками пути и западнями, расставленными противником. Железная дорога указывает, как этому следует быть, как это могло бы быть. Спокойная поездка до конечной станции по двум строго параллельным рельсам, согласно точно согласованному расписанию, с пассажирами, размещенными по вагонам первого, второго и третьего классов. Быть может, поэтому Джордж преисполняется тихой яростью, когда кто-то намеренно причиняет вред железной дороге. Есть молодые люди, возможно, и взрослые мужчины, которые кромсают ножами и бритвами кожаные петли для опускания окон, которые бессмысленно набрасываются на рамы картин над сиденьями, которые околачиваются на пешеходных мостиках и пытаются сбрасывать кирпичи в паровозную трубу. Для Джорджа подобное непостижимо. Быть может, положить монетку на рельс, чтобы поглядеть, как ее расплющит и выглядит безобидной проделкой. Но Джордж считает ее скользким скатом, завершающимся крушением поезда. Такие действия, естественно, предусмотрены уголовным правом. Джордж все чаще ловит себя на все большей поглощенности правовой связью между пассажирами и железнодорожной компанией. Пассажир покупает билет, и в эту секунду вручения и принятия оплаты возникает контракт. Но спросите у этого пассажира, какого рода контракт заключил он или она, какие обязательства возлагаются на ту и другую стороны, какая компенсация может быть затребована от железнодорожной компании в случае опоздания, поломки или несчастного случая, и ответом будет «никакая». Возможно, вины пассажира тут нет. Билет подразумевает контракт, но конкретные его условия доступны для обозрения лишь на некоторых вокзалах главной линии и в кабинетах правления железнодорожной компании. А у какого занятого человека найдется время задержаться и ознакомиться с ними? И все-таки Джордж не перестает удивляться тому, как британцы, давшие миру железные дороги, видят в них только удобный вид транспорта, а не сложное сплетение многочисленных прав и обязательств. Он решает назначить Араса и Мот мужчиной и женщиной в Клапамском омнибусе или, в данном случае, мужчиной и женщиной в вагоне поезда Уолсал, Кеннок и Раджли. Ему разрешено пользоваться классной комнатой, как залом суда. Он сажает брата и сестру за парты и излагает им дело, на которое недавно наткнулся в иностранных судебных отчетах. «Жил да был», — начинает он, прохаживаясь взад-вперед, как того словно бы требует история, — «очень толстый француз, фамилия которого была Пиель, и весил он 350 фунтов». Арас принимается хихикать. Джордж сдвигает брови на брата и сжимает лацканы, как адвокат. «Прекратить смех в зале!» — требует он и продолжает. «Мсье Пиель купил билет третьего класса на французский поезд». «А куда он ехал?» — спрашивает Мот. «Куда он ехал, никакого значения не имеет». «Почему он такой толстый?» — требует Арас. «Эти ад-хок, импровизированные присяжные, видимо, убеждены, что могут задавать вопросы, когда им вздумается». «Не знаю. Возможно, он был обжорой почище тебя. И действительно, он был таким обжорой, что когда поезд подошел к перрону, он обнаружил, что не может пролезть в дверь вагона третьего класса». Арас снова хихикает. «Тогда он попробовал войти в дверь вагона второго класса, но и в нее пролезть не смог. Тут он попробовал дверь вагона первого класса». «Но был таким толстым, что не пролез и в нее!» — вопит Арас, словно доканчивая анекдот. «Нет, господа присяжные, он убедился, что эта дверь была достаточно широкой, так что он занял сиденье, и поезд отправился в... туда, куда отправился. Некоторое время спустя входит контролер, берет его билет и требует уплатить разницу в цене билета первого и третьего класса. Мсье Пиэль отказался уплатить. Железнодорожная компания предъявила Пиэлю иск. Теперь вам понятно, в чем заключается проблема?» «Проблема в том, что он был таким толстым», — говорит Арас и снова хихикает. «У него не было денег, чтобы заплатить», — говорит Мот. «Бедненький». «Нет, проблема ни в том, ни в другом. Денег, чтобы уплатить, у него было достаточно, но он отказался это сделать». «Разрешите мне пояснить». Адвокат Пиэля аргументировал, что его клиент выполнил требования закона, купив билет. И вина компании в том, что двери всех вагонов, кроме вагонов первого класса, были настолько узки, что он не смог в них войти. Компания же утверждала, что раз он был слишком толст, чтобы войти в вагон того или иного класса, ему следовало купить билет в вагон, в который он мог бы войти. «А что думаете вы?» Арас категоричен. «Раз он вошел в вагон первого класса, значит, он должен платить за первый класс. А как же иначе? Не надо ему было налегать на пироги. Не вина компании, если он так растолстел». Мот склоняется на сторону слабого и решает, что толстый француз относится к следующей категории. «Он не виноват, что стал таким толстым», — начинает она. «Может, это такая болезнь? Или, может, его мать умерла, и он с горя ел слишком много? Или, ну, там еще что-нибудь? Он ведь никого не заставил уступить ему место и пойти вместо него в третий класс». «Суд не был поставлен в известность о причинах его толщины». «Значит, закон — задница», — говорит Арас, недавно освоивший это словечко. «А прежде он такое делал?» — спрашивает Мот. «Превосходный аргумент», — говорит Джордж, кивая как судья. «Он касается вопроса о намерении. Либо он по прежнему опыту знал, что слишком толстый не сможет войти в вагон третьего класса, но купил билет вопреки этому. Либо он купил билет в честной уверенности, что сумеет войти в дверь». «Но так он знал или не знал?» — нетерпеливо спрашивает Арас. «Не знаю. В отчете об этом не сказано». «Так какой ответ?» «Ну, здесь ответ упирается в то, что мнения присяжных разделились в пользу одной стороны и другой. Вам придется обсудить это между собой». «Ничего, с Мот я обсуждать не буду», — говорит Тарас. «Она девчонка, а настоящий ответ каким был?» «Ну, апелляционный суд в Лилле вынес решение в пользу железнодорожной компании. ПЛ должен был возместить им убытки». «Я выиграл!» — вопит Тарас. «Мот все напутала!» «Никто ничего не напутал», — отвечает Джордж. «Дело могло быть решено и так, и эдак. Потому-то люди и обращаются в суд». «А я все равно выиграл», — говорит Тарас. Джордж доволен. Он завоевал интерес своих юных присяжных, и днем в следующую субботу он предлагает им новые дела и проблемы. Имеют ли право пассажиры в полном купе запирать дверь, не впуская стоящих на платформе? Есть ли правовое различие между находкой чужого бумажника на сиденье и находкой монеты, провалившейся между подушками? Что произойдет, если вы сядете в последний поезд, а он не остановится на вашей станции, и вам придется прошагать назад 5 миль под дождем? Когда Джордж замечает, что внимание его присяжных угасает, он развлекает их любопытными фактами и примечательными казусами. Он, например, рассказывает им про собак в Бельгии. В Англии правила требуют, чтобы на собаку надевали намордник и сдавали ее в багажный вагон, тогда как в Бельгии собака может получить статус пассажира при условии, что у нее есть билет. Он рассказывает про дело, когда охотник, взявший своего ретривера с собой на поезд, подал в суд, потому что пса согнали с сиденья в пользу человека. Суд, к восторгу Араса и огорчению Мот, вынес решение в пользу истца, а решение это означало, что с этих пор в Бельгии, если 5 человек и 5 их собак займут 10-местное купе и все 10-ро могут предъявить билеты, купе по закону будет считаться полным. Джордж удивляет Араса и Мот. В классной комнате в нем чувствуется не только новая авторитетность, но и какая-то веселость, будто он вот-вот расскажет анекдот, чего, насколько им известно, он еще никогда не делал. Джордж, в свою очередь, обнаруживает, что его присяжные очень ему полезны. Арас быстро приходит к категорическому выводу, чаще в пользу железнодорожной компании, и сдвинуть его с этой позиции невозможно. Мот принимает решение не сразу, задает уместные вопросы и сочувствует всем неудобствам, какие могут выпасть на долю пассажира. Хотя его младший брат и сестра вряд ли могут считаться срезом железнодорожных пассажиров, они, думает Джордж, типичны в полной неосведомленности о своих правах. Артур. Он осовременил детективизм. Он избавил его от туго мыслящих представителей старой школы, этих заурядных смертных, снискивавшие рукоплескания, истолковывая бьющие в нос улики, которыми устилался их путь. На их место он поместил хладнокровного, проницательного субъекта, способного увидеть ключ к убийству в клубке шерсти и неумолимый приговор в блюдечке с молоком. Холмс обеспечил Артура внезапной славой и тем, чего капитанство английской крикетной команды никогда бы не принесло – деньгами. Он купил приличных размеров дом в Саут-Норвуде, высоко обнесенный стеной сад, при нем обеспечил место и для теннисного корта. В прихожей он поставил бюст своего деда, а свои арктические трофеи расположил наверху книжного шкафа. Он отвел кабинет для Вуда, который словно бы утвердил себя в качестве перманентного секретаря. Лотти вернулась из Португалии, оставив место гувернантки, а Конни при всей своей декоративности оказалась бесценной помощницей с пишущей машинкой. Машинку он купил еще в Саутсе, но так никогда и не научился успешно управляться с ней. Более удачно он справлялся с двойным велосипедом, на котором крутил педали вместе с Туи. Когда она опять забеременела, он обменял тандем на трицикл, движимый исключительно одной мужской силой. В погожие дни он катал ее в 30-мильных прогулках по Суррийским холмам. Он освоился с успехом, с тем, что его узнают и разглядывают, а также с приятностями и накладками газетных интервью. «Тут говорится, что ты счастливый, благодушный, непритязательной внешности», — Туи улыбалась журналу, — «высокий, широкоплечий и с рукой, сердечно пожимающий вашу с такой искренней приветливостью, что даже больно». «Кто это?» «Стрэнд Мэгазин». «А, мистер Хау, насколько помню. Не страдает природной спортивной порядочностью, лапа пуделя. А что он пишет о тебе, дорогая?» «Он говорит... Нет, я не могу этого прочесть». «Я требую. Ты знаешь, как я люблю, когда ты розовеешь». «Он пишет, что я самая очаровательная женщина». Она заливается требуемым румянцем и торопливо меняет тему. «Мистер Хау говорит, что доктор Дойль всегда задумывает развязку очередного рассказа, а остальное пишет, исходя из нее. Ты мне этого никогда не говорил, Артур». «Разве? Ну, наверное, потому что это само собой разумеется. Как ты можешь построить начало, если не знаешь конца? Только логично, если ты об этом подумаешь. А что еще наш друг нашел сказать?» «Что твои идеи осеняют тебя в любое время, когда ты гуляешь, играешь в крикет, катаешься на трицикле или играешь в теннис. Это правда, Артур? И ты поэтому иногда становишься рассеянным на корте?» «Возможно, я слегка поводил его за нос». «И посмотри-ка, малютка Мэри стоит на этом самом стуле!» Артур наклонился через стол. «Скопировано с одной из моих фотографий. Вот видишь, я позаботился, чтобы они снизу поместили мою фамилию». Артур стал фигурой в литературных кругах. Джером и Барри числились в его друзьях. Он познакомился с Мередитом и Уэльсом. Он обедал с Оскаром Уальдом и нашел его безупречно любезным, чему весьма поспособствовало, что тот прочел Михея Кларка и пришел в восхищение. Артур теперь прикинул, что будет возиться с Холмсом еще не больше 2 от силы 3 лет перед тем, как убьет его, а тогда сосредоточится на исторических романах, ведь они, как он всегда знал, получались у него особенно хорошо. Он гордился тем, чего ему уже удалось достичь, и не мог решить, гордился ли бы он больше, если бы во исполнении пророчества Патриджа все-таки стал капитаном английской крикетной команды. Теперь уже было совершенно ясно, что этому не сбыться никогда. Он прилично подавал правой и умел придавать слабо отбитым мячам траектории, ставившие многих в тупик. Он мог бы стать универсальным хорошим критикистом, но теперь его главная честолюбивая цель была более скромной — увидеть свою фамилию, упомянутой на страницах у издана. Туи подарила ему сына, Оллейна Кингсли. Он всегда мечтал наполнить свой дом всей своей семьей, но бедняжка Аннет умерла в Португалии, а мам, все такая же упрямая, предпочитала оставаться в коттедже в поместье этого субъекта. Тем не менее, с ним были сестры, дети, жена, а его брат Иннес находился неподалеку в Вулвиче, готовясь к армейской жизни. Артур был кормильцем и отцом семьи, с наслаждением отделяя щедротами и чеками без проставленных сумм. Раз в году он делал это официально, облаченный в костюм Санта-Клауса. Он знал, что в положенном порядке следовать должны жена, дети, сестры. Как давно они женаты? 7-8 лет. Туи была всем, чего только возможно желать от жены. Бесспорно, самой очаровательной женщиной, как отметил Strand Magazine. Она была безмятежной и обрела компетентность. Она подарила ему сына и дочь. Она верила в то, что и как он писал до последнего прилагательного, и поддерживала все, чего бы он ни затевал. Его манила Норвегия, они ехали в Норвегию. Его манило устраивать званые обеды, и она организовывала их именно так, как ему нравилось. Он вступил с ней в брак на радость и на горе, на богатство и на бедность. До сих пор не случалось ни горя, ни бедности. И тем не менее, теперь все стало другим, если быть честным с собой. Когда они только познакомились, он был молодым, неуклюжим и неизвестным. Она любила его и никогда не жаловалась. Теперь он все еще был молодой, но преуспевающий и знаменитый. Он был способен в течение часа завораживать целый стол остроумцев в лондонском писательском клубе «Савиль». Он обрел почву под ногами и, отчасти благодаря браку, свой мозг. Его успех был заслуженным результатом упорного труда, но те, кому самим успех был незнаком, воображали, будто на этом история кончалась. Артур еще не был готов для конца собственной истории. Если жизнь — рыцарские поиски, то он спас прекрасную Туи, он завоевал город и был вознагражден золотом. Но впереди предстояли годы и годы, прежде чем он приготовится принять роль мудрого старейшины племени. Что делал странствующий рыцарь, когда возвращался домой к жене и двум детям в Саут-Норвуде? Ну, возможно, вопрос не был таким уж трудным. Он оберегал их, вел себя благородно и учил своих детей требованиям надлежащего кодекса жизни. Он мог отправиться в новые поиски, хотя, разумеется, не в те, которые подразумевали спасение других прекрасных девиц. Предстоят еще вызовы в литературном творчестве, общественной деятельности, путешествиях, политике. Кто знает, куда его увлекут внезапные вспышки энергии. Он всегда будет обеспечивать Туи все внимание и комфорт, в которых она будет нуждаться. Он никогда не даст ей и секунды почувствовать себя несчастливой. И тем не менее. Джордж. Гринуэй и Стенсон склонны держаться друг друга. Но Джорджа это не тревожит. В обеденный перерыв его не влекут пивные. Он предпочитает сидеть под деревом в Сент-Филипс-Плейс и есть бутерброды, которые приготовила ему мать. Ему нравится, когда они просят его объяснить тот или иной аспект в транспортировке, но часто недоумевает, когда они обмениваются таинственными фразами о лошадях, букмекерских конторах, девушках и дансинг-холлах. К тому же в данный момент они слегка помешались на Бечуаналэнди, вожди которого прибыли в Бирмингем с официальным визитом. К тому же, когда он общается с ними, они любят расспрашивать и дразнить. «Джордж, откуда ты взялся?» «Из Грейт Уайрли?» «Нет. Откуда ты действительно взялся?» Джордж прикидывает. «Из тамошнего дома священника», — отвечает он, и они смеются. «А у тебя есть девушка, Джордж?» «Прошу прощения». «Ты не понял какого-нибудь юридического определения в вопросе?» «Ну, я считаю, что про свое болтать не следует». «Фу ты, ну ты, Джордж!» За эту тему Гринуэй и Стенсон держатся с упорством и хохотом. «Она конфетка, Джордж!» «Она похожа на Мари Ллойд. Если Джордж не отвечает, они сближают головы, сдвигают шляпы под углом и поют в его честь: «Тот, кого люблю я, сидит вверху на галерее». «Ну давай же, Джордж, скажи нам, как ее зовут?» После нескольких таких недель у Джорджа не хватает сил терпеть. Если им требуется, так пусть получат. «Ее зовут Дора Чарльзорт», — внезапно говорит он. «Дора Чарльзорт», — повторяют они. «Дора Чарльзорт, Дора Чарльзорт!» И звучит это крайне неправдоподобно. «Она сестра Гарри Чарльзорта, он мой друг». Он думал, что это заставит их замолчать, но они словно только еще больше раззадорились. «Какого цвета у нее волосы?» «А ты ее целовал, Джордж?» «Откуда она?» «Нет, откуда она по-настоящему?» «А ты готовишь ей валентинку?» «Нет, эта тема им никогда не приедается». «Послушай, Джордж, нам надо задать тебе о Доре один вопрос. Она черная?» «Она англичанка, так же, как и я». «Так же, как и ты, Джордж? Совсем как ты?» «Когда мы с ней познакомимся?» «Спорю, она бичуанка». «Не послать ли нам частного сыщика навести справки? Как насчет того типа, которого нанимают фирмы, занимающиеся разводами? Заходит в гостиную и засекает мужа с горничной. А ты бы не хотел, чтобы тебя так засекли, а, Джордж?» Джордж решает, что, сделав то, что он сделал, а вернее просто допустил, он в сущности не солгал, но просто позволил им верить в то, чему они хотели верить, а это совсем другое. К счастью, они живут в противоположной от Бирмингема стороне, так что всякий раз, когда поезд Джорджа отходит от Нью-стрит, он оставляет эту историю позади себя. Утром 13 февраля Гринвей и Стенсон пребывают в особо игривом настроении, хотя причину Джордж так никогда и не узнает. Они только что отправили валентинку, адресованную мисс Дори Чарльзорт, Грейт Уайрли, Стаффордшир. Открытка приводит почтальона в крайнее недоумение и даже в еще более крайнее Гарри Чарльзорта, который всегда мечтал иметь сестру. Джордж сидит в поезде с развернутой газетой на коленях. Его портфель лежит на более высокой и широкой из двух сетчатых полок над его головой, а его котелок на нижней, поуже, предназначенный для головных уборов, тростей и небольших пакетов. Он думает о путешествии, которое каждый волей-неволей совершает по жизни. Путешествие его отца, например, началось в далеком Бомбее, в дальнем конце одного из бурлящих кровеносных сосудов империи. Там он вырос и был обращен в христианство. Там он написал грамматику гаджаратского языка, которая оплатила ему проезд до Англии. Он учился в Кентербери, в колледже Святого Августина, был рукоположен епископом Макарнесом, а затем служил младшим священником в Ливерпуле до того, как обрел свой приход в Уайрли. Это великолепное путешествие, с какой стороны не посмотреть, а его собственное, думает Джордж, без сомнения не окажется таким протяженным. Вероятно, оно будет больше походить на мамино. Из Шотландии, где она родилась, в Шропшир, где ее отец 39 лет был приходским священником в Кетле, а затем в соседний Стаффордшир, где ее муж, с изволения Господа, может продолжать свое служение столь же долго. Окажется ли Бирмингем конечным пунктом назначения Джорджа или только началом пути, он пока еще не знает. Джордж начинает думать о себе уже не как о сельском жителе с сезонным билетом, но более как о будущем гражданине Бирмингема. В знак этого нового статуса он решает отрастить усы. Это занимает гораздо больше времени, чем он предполагал, позволяя Гринуэю и Стенсону без конца спрашивать, не хочет ли он, чтобы они скинулись и купили ему флакон средства для ращения волос. Когда волосы, наконец, покрывают всю ширину поверхности над его верхней губой, они начинают называть его маньчжуром. Когда эта шутка им приедается, они придумывают новую. «Послушай, Стенсон, а ты знаешь, кого мне напоминает Джордж?» «Без подсказки не обойдусь». «Ну так где он учился в школе?» «Джордж, где ты учился в школе?» «Ты прекрасно знаешь, Стенсон». «А ты все-таки скажи, Джордж». Джордж отрывается от закона о передаче земли 1897 года и от его последствий для завещаний о недвижимости. «В Раджли». «А ну-ка подумай, Стенсон». «Раджли, ага, погоди-ка, а это не Уильям Палмер?» «Раджлийский отравитель, вот именно». «Где он ходил в школу, Джордж?» «Вы сами прекрасно знаете, ребята». «А там всем давали уроки отравлений? Или только умным мальчикам?» «Палмер убил жену и брата, предварительно застраховав их на большие суммы, а затем и букмекера, которому много задолжал. Возможно, имелись и другие жертвы, но полиция удовлетворилась эксгумацией только членов семьи. Улик было достаточно, чтобы обеспечить отравителю публичную казнь в Стаффорде перед 50-тысячной толпой». «У него были такие же усы, как у Джорджа?» «Абсолютно такие же, как у Джорджа». «Ты ничего про него не знаешь, Гринуэй». «Я знаю, что он учился в твоей школе. Он висел на доске почета. Знаменитый выпускник и все такое прочее». Джордж делает вид, будто затыкает уши большими пальцами. «Самое главное в отравителе, Стенсон, что он был дьявольски умен. Обвинению так и не удалось установить, каким ядом он пользовался». «Дьявольски умен. Как ты думаешь, а не был ли он восточным джентльменом, этот Палмер?» «Из Бечуаналенда?» «Вполне возможно. По фамилии не всегда узнаешь, правда, Джордж?» «А ты знаешь, что потом Риджли послал делегацию к лорду Пальмерстону на Даунинг-стрит? Они хотели изменить название своего городишки из-за позора, который навлек на него отравитель». Премьер подумал-подумал и спросил: «А какое название вы предлагаете? Палмерстаун?» После некоторого молчания: «Я что-то не понял». «Да нет, не Пальмерстон, а Палмерстаун». «А, это крайне забавно, Гринвей. Даже наш маньчжурский друг смеется, скрытно, под усами». Против обыкновения Джордж не выдерживает. «Засучи рукав, Гринуэй». «Зачем?» — спрашивает Гринуэй с усмешечкой. «Хочешь обжечь меня по-китайски?» «Засучи рукав». Джордж засучивает свой и протягивает руку рядом с рукой Гринуэя, который только что вернулся, позагорав 2 недели на пляже Аберистуита. Кожа у них абсолютно одинакового оттенка. Гринуэй и бровью не ведет и ждет слов Джорджа. Однако Джордж чувствует, что доказал свое, и начинает вставлять запонку назад в манжету. «В чем, собственно, дело?» — спрашивает Стенсон. «По-моему, Джордж пытается доказать, что я тоже отравитель».